Это ведь ничего, что я тебя старше. Всего-то на полтора года. Правда, ничего? Конечно, ничего. И душа робки полетела в голубое поднебесье, подхваченное розовыми с белыми крылышками амурами. Он ничего уже не видел перед собой, кроме сияющего Милкиного лица, ее больших ласковых глаз. Никогда прежде Робко не испытывал ничего подобного. Они танцевали танец за танцем, никого не видя вокруг и ничего не слыша, кроме мелодии танго. У него мурашки бежали по коже, когда он касался губами ее волос, щеки, когда чувствовал, как ее пальцы гладят его шею, а когда она тихо поцеловала его в щеку, у Робки и вовсе потемнело в глазах. Они ушли из клуба чуть ли не самыми последними, когда в зале стали гасить огромную хрустальную люстру, и дежурная несколько раз произнесла противным металлическим голосом: «Вечер закончился, товарищи, прошу покинуть зал». Робко провожал Милку домой. Они шли плохо освещенными, кривыми замоскворецкими переулками и разговаривали без остановки. «А ты Тарзана все серии видел?» — спрашивала Милка. «Три только, такие очереди озвереешь. А сестру его Дворецкого с Диной Дурбин?» «Нет, не видел. Мать как-то говорила, что это ее любимое кино». «А Багдадский вор?» — не унималась Милка. «Видел. Мощь кино». «А тебе какие кино больше нравятся? Про войну или про любовь?» «Про войну», — признался Робко. «Константин Заслонов нравится. Секретарь райкома. Или вот это, Королевские пираты. Ух, сила! Мне даже по ночам снилось. Как они там здорово на шпагах дерутся. Мы во дворе потом такие побоища устраивали. А мне больше про любовь нравится». Она опустила голову, задумалась. «Чего в войне хорошего? Как людей убивают?» «Так это только в кино понарошке убивают, а в жизни — по-настоящему». «Война — занятие мужчин», — важно произнес Робко. Эту фразу он услышал от историка Вениамина Павловича и почему-то запомнил. Теперь вот сказал к месту. Но Милка глянула на него и рассмеялась. «Где это вычитал? Или услышал от кого?» «Историк наш любит повторять. Запомнилось», — смутился Робко. Милка взяла его под руку, притиснула к себе крепко, пропела грустно-весело. «Робко, робочка, клёш да бобочка, белый шарфик прохаря, полюбил бы ты меня». И опять засмеялась. Вот и пришли. Милка остановилась у подъезда старого четырехэтажного дома. «Завтра придешь?» — спросила она. «Приду». Робко носком ботинка поковырял асфальт, сунул руку в карман и достал 2 рубля с мелочью. «Возьми, пожалуйста, Мила». «Ух ты, какой гордый!» — нахмурилась она и вдруг обняла его и поцеловала в губы. У Робки перехватило дыхание. Белый свет померк перед глазами, и он издалека услышал ее насмешливый голос. «Ох, Робка, красавец парень, а целоваться не умеешь. Ведь я тебе говорила, что не умеешь. Чего до сих пор не научился?» «А где мне было учиться?» — совсем глупо спросил Робка, и Милка хихикнула, зажала себе рот ладонью. «Ну, со своими одноклассницами», — весело сказала она. «Они тоже, небось, не умеют». Робка тоже расплылся в дурацкой улыбке. «Хочешь, научу?» — шепотом спросила Милка, прижавшись к нему. И вновь огненная дрожь пробежала по всему Робкиному телу, и в горле пересохло, и он едва прошевелил шершавым языком. «Научи». Она потянула его в подъезд, и там в темноте обняла изо всех сил и поцеловала. Кепка с головы упала на пол. Милка ерошила его волосы, гладила кончиками пальцев по лицу и прижималась к нему так тесно, что он почувствовал, что ее тело тоже все дрожит. Вдруг она отодвинулась от него и проговорила совсем серьезно. «Только никогда не думай обо мне плохо. Никогда, хорошо?» «Хорошо», — прохрипел он и теперь сам обнял ее, прижал к себе и стал жадно, ненасытно целовать. Они несколько раз прощались и все не могли оторваться друг от друга. Обнявшись, разговаривали полушепотом обо всем и ни о чем, как это бывает у влюбленных, все равно о чем разговаривать, лишь бы слышать голос друг друга. За грязным пыльным окном подъезда медленно серел рассвет. Первой спохватилась Милка. «Ой, всю ночь процеловались, а мне на работу с позаранку. Обещала девчонкам пораньше прийти, уборку затеяли, а то на кухне грязь непролазная и крысы бегают. Она все это выплела без остановки, чмокнула Робку в щеку и застучала каблуками вверх по лестнице. Люба тоже не спала, когда заявился Робка. Она перешивала старую отцовскую рубаху. Светила лампа в красном абажуре с мохнатыми кистями, висевшая низко над столом, предмет гордости. Люба купила ее по дешевке на Бабьегородском рынке у какой-то старухи. Уютно стрекотала швейная машинка «Зингер» еще довоенного производства. Свет лампы освещал лицо матери, снующие проворно руки. Она вздрогнула и подняла голову, услышав, как щелкнул замок входной двери. Потом раздались шаги по коридору, такие знакомые шаги. Вся квартира спала, и потому шаги эти были особенно хорошо слышны. Мать дождалась, когда Робка вошел в комнату, и тут же опустила голову, быстро завертела ручкой машинки. Ровный механический стрекот наполнил комнату. «Извини, мам», — негромко проговорил Робка от порога. «Я девушку провожал». «Девушку?» — неопределенным тоном хмыкнула мать. Странная улыбка появилась на ее лице и какая-то растерянность во взгляде. Собиралась обрушиться с руганью, а тут на тебе, девушку провожал. И не врет, кажется, и голос тверезый, и вид какой-то чокнутый. Мать, обернувшись, посмотрела на него, спросила: «Есть будешь?» «На кухне треска, жареная на сковородке, подогрей только». «Да не хочется что-то», — Робко неуверенно улыбнулся. «Спать хочу». «Понятное дело», — усмехнулась Люба и снова отвернулась к машинке, завертела ручку, спросила: «Ну что, кончилась твоя учеба, раз по свиданкам стал бегать?» «Учитель истории приходил, спрашивал, почему в школу не ходишь. Не тянет, да? Скучно учиться?» «Почему?» Робко прошел к старому кожаному дивану, стоявшему в углу, рядом с кроватью бабки, отгороженной ширмой. Стал раздеваться. «Директор не пускает». «Почему это не пускает?» «Велел, чтобы ты в школу пришла, дневник отобрал». «Опять что-нибудь нашкодил?» Мать перестала вертеть ручку машинки, посмотрела на сына. «Да ничего не нашкодил», — покривился Робко. «Кто-то стекло на первом этаже расколотил, а директор считает, что это я». «Какое стекло?» — не поняла Люба. «Ну, у директора в кабинете. Кирпичом засветили. Так этот кирпич прямо директору на стол упал». Робко злорадно ухмыльнулся. «Кто ж эту гадость сделал?» «А я знаю». «Знаешь, конечно. Или ты это сделал, или знаешь, кто разбил». «Ну, знаю, что с того?» «Ах, ты товарища не хочешь выдавать. А то, что тебя вместо него в школу не пускает, этому товарищу не стыдно?» «А что он может сделать? Он же не виноват, что директор на меня думает». «А кто это сделал?» — спросила Люба для проформы, потому что и в мыслях не могла допустить, что ее Робка кого-то выдаст. И, конечно, услышала то, что и ожидала услышать. «Не знаю». «Вот поэтому директор тебя и не пускает, шпану и прогульщика. Зачем тебя пускать-то? Чтоб ты другим учиться мешал?» Люба смотрела на него усталыми, печальными глазами. «Не хочешь учиться — не надо, не волить не стану, на завод иди. Или вон на стройку к Федору Ивановичу. Неужто у матери на шее сидеть собрался? А может, воровать станешь? Вижу, тебя на блатную романтику потянуло». Робко молчал, расстилая на кожаном диване простыню и одеяло. Спиной он чувствовал требовательный взгляд матери и не знал, что ответить. Можно, конечно, начать отпираться, уверять мать, что он жаждет учиться, что никакая он не шпана, но... «Ты думаешь, для чего я живу? Чтоб тебя на ноги поставить, бабушку прокормить, чтоб ты человеком стал, а не каким-нибудь отбросом общества. Вот Борька вернется, кому хлопот прибавится? Матери. Если опять за старое возьмется, за душу собственными руками. И ты. В общем, решай сам. Не хочешь учиться — иди работать». «Сказал же, директор не пускает», — пробурчал Робко и юркнул под одеяло, накрылся с головой. Стало тихо, вновь застрекотала швейная машинка. «Мам!» — спросил из-под одеяла Робко. А ты про отца справки не наводила? Может, он живой, где-нибудь живет себе. Но если б он был живой, разве же он к нам не вернулся бы? Мать обернулась к дивану, усмехнулась. Вон дядя Толя из 40-й квартиры. В прошлом году вернулся. Так он в плену был, потом сидел. Отсидел свое и вернулся, ответила мать. А за что сидел? За то, что в плену был. И что, всех, кто в плену был, сажали? Робко сдернул одеяло с головы, тревожно посмотрел на материнскую спину, затылок. Не всех, конечно. Кому какой следователь попадался? Кому везло, а кому... С некоторой растерянностью в голосе отвечала мать. Так, может, и отец в плену был, а потом его посадили. Мы бы тогда знали, Робик. Он бы нам тогда написал. Она задумалась, глядя в пустоту, повторила убежденно. «Обязательно написал бы. Он, знаешь, как тебя любил?» Глаза матери засветились воспоминаниями, и дрожащая улыбка появилась на губах. «Ты еще в люльке лежал. Вот он подойдет, посмотрит на тебя и плачет». И у Любы в глазах заблестели слезы. «Любка, — говорит, — у меня двое сынов, я самый счастливый человек на свете». «А кого он больше любил, меня или Борьку?» — ревниво спросил Робко. «Разве можно любить больше или меньше?» — качнула головой Люба. «Можно просто любить, и все. И вас он любил, и меня». Заскорузлым пальцем она смахнула слезу со щеки. Шмыгнула носом и проговорила строгим голосом. «Дрыхни, спрашивальщик, и чтоб завтра в школу отправлялся. Еще раз прогуляешь, шкуру спущу». Костина мама была молодая, красивая, в каком-то жутковато-роскошном халате небесно-голубого цвета. Пышная прическа с шестимесячной завивкой, холеные руки с огненно-красными лаковыми ногтями. И прихожая была у них царственная, громадное зеркало в тяжелой раме красного дерева, какие-то диковинные китайские вазы, на которых были изображены пузатые полуголые люди с тощими бородками, и узкоглазые красивые женщины в разноцветных кимоно, и деревья в горах, и причудливые птицы. Холодно поблескивал навощенный паркет в убегающем вглубь квартиры коридоре. «Здравствуйте, мальчики!» Голос у Костиной мамы был глубокий, бархатный. «Как вас зовут?» «Богдан», — сказал Володька, прикрыв сумкой с книгами заплаты на коленях. «Роба», — сказал Робко. «Что это за имя Роба?» — удивилась мать Кости, с улыбкой глядя на ребят. «Роба — это, кажется, матросская одежда». «Имя такое есть», — терпеливо пояснил Робко, хотя Костина мать уже вызывала в нем тихое раздражение и неприязнь. «Роба! Роберт! Ах, Роберт!» — милостиво улыбнулась Костина мама. «Но это совсем другое дело. Красивое имя. Ну что, Костик, приглашай друзей. Чего ты их держишь в прихожей?» «Во дает!» — разозлился Костик. «Сама их держит, а меня спрашивает. Выяснение устроила, что за имя и откуда взялось, а я опять виноват?» «Не хами, пожалуйста, Костик!» Сохраняя вежливую интеллигентность, слегка нахмурилась мать. «Разве я так учу тебя разговаривать с матерью?» «У меня есть учителя и получше», — парировал Костик и первым двинулся по коридору. Ребята неуверенно топтались на месте. «Идите, мальчики, идите. Костик угостит вас чаем». Милостиво улыбнулась Костина мама, и ребята пошли. В этой квартире огромной и светлой были и гостиная, и кабинет Костиного отца, и спальня, и отдельная комната для Кости, и просторная белая кухня с двумя огромными пузатыми холодильниками, которые Богдан, например, вообще видел воочию впервые. «Чё это, холодильники, что ли?» — шепотом спросил Богдан, выпучив глаза. «Ну, громадные какие, как в магазине. А зачем им два?» «У Костика спроси, я откуда знаю?» — так же шепотом отвечал Робко. «Ну, хоромы!» — шептал Богдан пришибленно. «И они что, тут всего втроем живут?» «Не знаю, наверное». «С ума сойти, падла! Тут же рыл 20 расселить можно!» — шепотом ужасался Богдан. «Да уж ты расселил бы!» — усмехнулся Робко. Они остановились на пороге гостиной, необъяснимо огромной, со сверкающей хрустальной люстрой, с лакированной, льдисто-отсвечивающей мебелью, большой круглый стол под белой скатертью и широкие кресла в белых чехлах, и широченный диван тоже в белом чехле, но такой широченный, что на нем запросто могло улечься трое, и картины на стенах, большие, в тяжелых лепных багетовых рамах,